и делает всевозможные телодвижения, а девушка, обращающаяся к Богу, закидывает ногу на шею и крутится волчком, и когда они, боги, достаточно смягчатся, девицы идут по домам. Воистину, эти девушки, пока не девушки, так крепки телом, что их невозможно ни ухватить, ни ущипнуть ни за какое место. А за малую монету, динарио, они позволяют мужчине щипать их, сколько он может. Когда девицы выходят замуж, они остаются тоже крепки телом, но уже не настолько, как раньше. От глаз господина Марка не укрывалось ничего. Но хотя у венецианца был действительно острый взгляд и немалая прозорливость, таинственные легенды и басни вводили в заблуждение иногда и его. Примером служит объяснение Марка, почему у жителей Южной Индии темная кожа. Он категорически утверждает, так гласит по крайней мере одна рукопись, что индийские дети рождаются светлокожими, но их тут же смазывают кунжутным маслом, и они становятся черными, как черти. Возвращаясь еще раз к описанию острова Цейлон, Марко довольно подробно рассказывает о жизни Будды, которого он называет Сагамони Буркан, Шакьямуни Будда. Видимо, предание о Будде очень понравилось Марко, ибо он рассказывает о нем обстоятельно и с явным интересом. Великая сага о Шакьямуни произвела на венецианца весьма сильное впечатление. К Будде он относится прямо-таки с нежностью и с удивительной для европейца XIII века смелостью заявляет, что, цитата, «Будь он, Будда, христианин, то стал бы великим святым у Господа нашего Иисуса Христа», конец цитаты, «так как всю жизнь жил честно и целомудренно», в кавычках. Мессер Марко не знал, что за 100 лет до него Будда уже был причислен католической церкви к лику святых под именем святого Иосафата Индийского, а его день по церковному календарю приходился на 27 ноября. Марко описывает также легендарные острова, мужской и женский. Это, вероятно, вариант древнего мифа об амазонках. Более 300 лет спустя его принял за истину и пересказал в своем открытии Гвианы сэр Олтер Рели. Примечание. Рели Олтер, 1552-1618 годы, английский мореплаватель и колонизатор, казненный Яковом I Стюартом. Конец примечания. Благодаря такому мифу получила свое наименование река Амазонка. Мессер Марко упоминает об амбре как об одном из продуктов этих и некоторых других островов Индийского океана. Он сообщает, что добывает амбру из желудка китов, факт, ныне подтвержденный наукой. А его частые ссылки на амбру как на предмет торговли показывают, что амбра в его время имела немалый спрос. У нас нет свидетельств, дошедших от тех времен, чтобы этот странный патологический продукт внутренней секреции кита применялся в парфюмерии, но нам известно, что он находил себе другое применение в средние века. Китайцы называли амбру лун янь, драконова слюна, и в большом количестве применяли ее в медицине, особенно для возбуждения любострастия. Применяли ее в медицине индийцы, а Бертон открыл, что с лечебными целями, подмешивая в кофе, ею пользовались арабы африканского побережья. Средневековые арабские врачи считали амбру ценным средством при лечении сердца и прекрасной приправой к пище, а в целебные свойства амбры одно время питала глубокую веру и медицина Запада. В главе, посвященной острову Сокотра, который, по словам Марка, находится в 500 милях к югу от островов мужского и женского, рукопись Зелада сохранила пространное и очень интересное описание охоты на китов в Индийском океане при помощи гарпуна. Этот средневековый способ, по всей видимости, отличается от современного лишь в каких-то малых деталях. В повести о странствиях 3 венецианцев по пути на родину известный интерес представляет собой рассказ о том крупнейшем острове, на котором они не бывали, о Мадагаскаре. Хотя Марко, что следует отметить особо, упомянул и описал этот остров первым из всех путешественников, рассказ его полон ошибок. Они порождены, надо думать, теми слухами о Мадагаскаре, которыми он пользовался при составлении своих записок.